Глава 41. Церемония обретения. В столице они все задержались еще на сутки. Вика сначала ломала голову, чем бы занять ученика на целый день. А потом ее осенило. Можно ведь сходить на экскурсию. Благо, тут существовало что-то вроде туризма. Многие зажиточные люди приезжали в столицу полюбоваться на достопримечательности и возжечь благовония в самых главных храмах страны. Здесь даже имелась возможность нанять гида, чтобы провел по самым красивым местам и рассказал интересные истории про них. Еще существовали лодки на прокат. За относительно небольшую сумму можно было проплыть по реке, делившей город на две неравные части. Вика с удовольствием воспользовалась этой услугой и послушала рассказы лодочника. Тот высадил их на пристани, рядом с которой было больше всего ресторанов. И девушка решила закупиться готовой едой, чтобы пополнить запасы в инвентаре. После того ужасного откровения про кошек и собак, она договорилась с Сяо Юном, чтобы тот предупреждал ее, если ей вдруг попытаются подсунуть запрещенное мясо. К счастью, в ресторанах качество еды действительно оказалось хорошим. Поэтому она спокойно поела и заказала много блюд с собой. А еще как следует накормила Шэн Ли, в надежде, что на полный желудок его на приключения не потянет. Когда они вернулись в гостиницу, Вика задала ученику написать эссе про столицу, чтобы он смог выступить с ним на следующем уроке истории. Это должно было занять ребенка до вечера. Поэтому сама девушка отправилась по данжам, чтобы набрать немного зелий и баллов. За эти три дня она успела обойти почти все, что находились поблизости. Оставался лишь тот, что во дворце, и еще один, высокоуровневый, в который Вика не рискнула сунуться. По возвращении домой девушка подарила Чуньлань, Чуньгуану и Чуньтао по одинаковому чайному сервизу и письменному набору, добытому в данже, и сказала, как приятно ей думать о том, что они будут пить чай из одинаковых чашек, будто сидят за одним столом, даже если не вместе. Троица обменялась какими-то странными взглядами, и Вика поспешила уточнить. «Как же я рада, что у нас с вами такие замечательные дружеские отношения!» Взгляды этих заговорщиков тут же поскучнели, а у девушки, наоборот, слегка поднялось настроение. Дандан наконец-то достигла пятой ступени на стадии формирования ядра, и теперь ее ждала церемония обретения на пике мечей. Обычно такого прогресса добиваются годам к 20. И девочку назвали бы гением в совершенствовании, если бы не Шэн Ли, который тоже уже вплотную подобрался к этому уровню. Вообще, главный герой становился все известнее, особенно после участия в турнире и новости о том, что учитель поставил на его победу целую шкатулку духовных камней. Он невероятно быстро совершенствовался для своего возраста, и его могли бы назвать лучшим учеником безмятежного ордена, если бы не его дурной характер. Этот дерзкий мальчишка успел подраться с представителями вообще всех вершин, даже с красавицами женского пика, которые в большей мере оттачивали не свои боевые навыки, а очарование и грациозность. Что именно он с ними не поделил, история умалчивала. Но большинство учеников считали его просто чокнутым. Друзей Шэн Ли так и не завел, хотя некоторые и пытались наладить с ним связи. Однако полудемон считал их всего лишь лицемерными лизоблюдами и безжалостно разгонял. Так что за славу лучшего ученика боролись несколько других человек и лидировала пока Дандан. После того, как она вышла из тени и так стремительно начала совершенствоваться, многие заметили ее таланты. А уж когда учитель доверил ей важное дело и, по сути, сделал главой школы, пусть и для беспризорников, у девочки появились не только почитатели, но и завистники. Впрочем, и тех, и других она по большей части просто игнорировала. Единственным, кто имел для нее значение, был учитель. И она была готова на все, лишь бы не разочаровать его. Церемония обретения заключалась в том, что претендент входил в подземный лабиринт на пике мечей и должен был найти там один единственный полностью подходящий ему клинок. Мечи ковались поколениями учеников из зачарованного металла и закалялись с помощью ци, а потом их помещали в пещеры богатые особой природной энергией, которая постепенно скапливалась в них, изменяя и придавая самые необычные свойства. За многие сотни лет существования Безмятежного Ордена клинков там скопилось великое множество, а лабиринт сам собой постепенно увеличивался, создавая все новые и новые коридоры или менял положение старых. Так что некоторым ученикам порой приходилось несколько дней бродить, чтобы отыскать свой меч. Впрочем, другие ухитрялись справиться всего за пару часов. Заранее предсказать сроки не мог никто. Обычно претендентов сопровождали ко входу учитель и несколько друзей. Но в этот раз поглазеть на церемонию пришло довольно много людей. Глава Пика Мечей сказал напутственные слова, Вика успокаивающе кивнула ученице, и та вошла под своды пещеры. Двери за ней закрылись, а провожающие, некоторое время пообсуждав увиденное, начали расходиться. Девушка заранее снабдила Дандан сумкой с едой, чтобы та не голодала, если поиски затянутся. И с поклоном приняв угощение, девушка в который раз уже подумала, что ее учитель – лучший человек на свете. Она уже так много лет прожила, но все еще не встретила никого, даже близко похожего на этого великого бессмертного. Она так не хотела его разочаровывать и поэтому ужасно боялась, что из-за ее родословной в пещере не найдется подходящего для нее меча. Дандан понятия не имела, как посмотрит учителю в глаза, если вернется оттуда с пустыми руками. Внутри пещеры воздух казался густым и чуть обжигающим при вдыхании из-за избытка природной ци. Он даже слегка светился, так что ни факелы, ни специальные талисманы были не нужны. Дандан медленно шла вперед, внимательно оглядывая каждый из мечей во множестве висящих на стенах. Под землей было тихо, но чем дальше она заходила, тем больше ей казалось, что на грани слышимости появился какой-то шепот. Потом еще один и еще. Едва слышных голосов становилось все больше и больше. И, наверное, это могло бы и напугать кого-нибудь несведущего. Но девочка знала, в чем дело. Учитель перед походом сюда дал ей почитать книгу про духовное оружие. И оказалось, что призрачный шепот – это знак того, что меч накопил достаточно энергии и уже может выбрать себе хозяина. Впрочем, отношения между мечами и заклинателями порой складывались довольно странные, от взаимовыгодного сотрудничества до откровенной ненависти. Отдельный разум и голос у клинка просыпались далеко не сразу, и порой случалось так, что меч мог столетиями тихо презирать своего владельца. Были даже известны случаи, когда некоторые мечи, обретя собственную волю и возможность двигаться самостоятельно, тут же убивали своих хозяев.